Глава 8. Харуюки выпрыгнул из своего тела розовым поросенком и оказался в чистой синеве начального ускоренного поля. Он спружинил от пола, затем приземлился на ноги и обернулся. На разложенных футонах в один ряд лежали с закрытыми глазами Черноснежка, Ника, он сам, Ута и Фука. Что на неограниченном нейтральном поле, что на начальном ускоренном, время идет с одинаковой скоростью, в 1000 раз выше реальной. Однако Харуюки ускорился на секунду позже, поэтому Черноснежка и остальные уже провели в ускоренном мире около 17 минут. Поскольку им требовалось время на сбор около Имперского замка и обсуждение тактики, битва вряд ли успела начаться, но Харуюки все равно не мог терять время. Немного подумав, он просочился через дверь комнаты Утай и побежал по коридору, цокая копытцами и направляясь к выходу из дома. Семья Синамея – потомственные актеры театра Но школы Канзи. На огромной территории их дома имелся даже полноценный театр. Именно туда и побежал Харуюки. Он остановился, чтобы уважительно поклониться двери, затем просочился внутрь. Театр Но состоит из сцены, зеркальные моста, которые, может быть, и просто коридором, между ними. Прямо сейчас Харуюки прошмыгнул в зеркальную комнату, в которой актеры готовились к выходу на сцену. Начальное ускоренное поле преимущественно формируется на основе изображений с камер социальной безопасности, но там, где их нет, на помощь приходят данные со встроенных камер нейролинкеров, как актуальные, так и архивные. Вот почему зеркальная комната выглядела в точности как в реальности, если не считать вездесущие синевы. Это было помещение где-то 4 на 4 метра, со всех сторон обшитое досками. Слева виднелась дверь на сцену, справа дверь в костюмерную, а впереди – высокое, 1 на 2, зеркало. Харуюки сделал пару шагов и остановился перед ним. 3 года назад это зеркало разбилось, упав на Синамию Кёю, старшего брата Утай и ее родителей в ускоренном мире. Острые осколки впились в его тело и отобрали жизнь. Трагедия лишила Утая речи и перекрасила бледно-розовую юбку Ардер Мейден в цвет алой крови. Зеркало осталось зеркалом даже на начальном ускоренном поле. Харуюки сфокусировался на изображении поросенка и обратился к человеку, который наверняка стоял где-то там, за спиной его отражения. «Кёя, Миррор Маскер, я не могу даже представить глубину твоей тоски. Мне не под силу стать твоей заменой. Я не смогу избавить Утай от страданий вместо тебя, но я искренне хочу помочь ей. Прямо сейчас она готовится к сложнейшей битве за всю жизнь в ускоренном мире, сложнее, чем сражение с Судзаку 3 года назад. На этот раз она понимает устрашающую силу богов, она знает, что может попасть в бесконечное истребление, и все равно бросает вызов огромному Эннами, потому что хочет спасти меня из плена Белой Королевы. Поэтому я хочу помочь ей, хочу облегчить ее ношу, хотя бы немного. Если твоя душа еще здесь, то прошу, научи, как это сделать». Харуюки мысленно обратился к Миррор Маскеру, затем чуть согнул колени. Выставил левую руку перед собой, а правую положил на рукоять воображаемого меча. Сжав кулаки, насколько вообще возможно сжать черные копытца, он сосредоточился. Этот метод подключения к высшему уровню помог ему воскресить Центория Сентри, дуэльного аватара Сэри Судзукавы. Однако то подключение длилось лишь мгновение, а сейчас Харуюки стремился к постоянному. До сих пор он заходил на высший уровень с помощью Метатрон или после 10-часовых тренировок на неограниченном нейтральном поле, но теперь перед ним стояла задача попасть туда своими силами из недолговечного синего мира. Предельная... нет, запредельная сосредоточенность — вот орудие, способное пробить стену между полями. Он должен почти сжечь мыслительные контуры своей квантовой цепи, которую Белая Королева назвала Лайт-Кубом. Спасая Сэри, Харуюки прикоснулся к стене высшего уровня, теперь он должен разрушить ее. Времени на пробы и ошибки нет, если первый удар не сломает стену, то и последующие не смогут. Возможно, спустя 10 часов повторения одних и тех же движений, он бы прорвался на высший уровень, как уже случилось на неграничном поле, но к тому времени битва с Ген бы уже закончится, к тому же на начальном ускоренном поле можно провести не более получаса. Концентрация, концентрация... концентрация. Харуюки изо всех сил фокусировался, стискивая правый кулак. Вдруг в правом ухе раздался голос. «Свет. Почувствуй свет, который живет внутри тебя. Тот же свет, которым ты защитил Утай и остальных от тьмы бога апокалипсиса. Внутри лайт-кубов и основного визуализатора бесконечно колеблются запертые фотоны. Ощути их свет, слейся с ним, и перейдешь от инкарнации к следующей ступени. Свет». Беззвучно прошептал Харуюки, закрывая глаза. Когда он использовал световую скорлупу, то решил, что нащупал не просто свет, а стихийную и силу Сильвер Кроу. Но что если на самом деле это был свет не дуэльного аватара, а самого Харуюки? Что если такой же свет живет внутри каждого бёрстлинкера? Свет. Концентрация свет. Харуюки сосредоточил сознание, сплавляя его со светом. Он больше не перегружал Лайткуб, а сливался с ним воедино. Используя синтез омега-стиля, Харуюки соединился с внешним миром. А применяя инкарнацию второго уровня световая скорлупа, Харуюки слился с миром внутренним. Теперь надо было сделать то и другое одновременно. Внешний мир — основной визуализатор, внутренний мир — лайт-куб. Если проложить между ними световую дорожку и соединить друг с другом, откроется новая дверь. Внутри поросенка зародился чистый белый свет, он расходился волнами, наполняя все тело. Отражение в зеркале постепенно растворялось в свечении. Харуюки шагнул вперед и выбросил кулак, но совсем не так, как во время воскрешения Сэри. Этот удар вышел мягким. Окутанный световыми волнами кулак коснулся зеркала. На гладкой поверхности беззвучно появилась паутина трещин. Осколки улетели вдаль, а за ними раскинулась бескрайняя галактика. «Оставляю у тайны тебя!» Вновь послышался голос, почти неслышный на фоне оглушительного хлопка ускорения.